Фактически побежденный городок лежал перед ним внизу, еще тихий и спокойный. Весь ужас грядущего угадывался только по десятку мертвых тел, раскиданных между заборами, да по убегающим в самом конце проулка женщинам, что волокли за собой маленьких детей. Мужчинам, нарушившим клятву верности, хорошо, их сейчас просто убьют. Женщинам и детям за предательство мужей и отцов придется расплачиваться еще не один год. Их счастье, что на Руси нет рабства, и даже в самом худшем случае, если им сами будут припоминать плен до конца дней, дети невольников все равно станут свободными и равноправными русскими людьми. Издалека послышались восторженные крики, поток лезущих в пролом детей боярских иссяк. Видимо, ворота все-таки растворились, и ныне во строк кованая рать вырывалась уже конным строем. «Кажется, все, мужики!» Зверев поморщился, протянул руку Илье. «Помоги встать!» «Развлекайтесь, город ваш! Пахома только позови!» Князь подошел к пролому, выглянул наружу, изумленно присвистнул. Склон земляного вала, подходы к нему и гать были буквально засыпаны телами. Тут полегло не меньше 200 ратных людей. Похоже, проскочить наверх чисто, без лишнего шума, удалось только первому отряду. Благодаря неожиданности, огневому прикрытию и скорости, с какой они ворвались внутрь. По всем прочим штурмующим бойцам с противоположного вала, того, что за дорогой непрерывно били из луков. Хотя, глупо считаться, в стычке на валу князь Сокольский из 25 холопов потерял 15. Его маленькая дружина опять усохла до десятка ратников, вместо положенной по разряду полусотни. Это было куда хуже, нежели пара сломанных ребер. А может, Зверев сделал пару глубоких вдохов и выдохов, а может, это просто ушиб? Кованая рать князя Горбатого Шуйского, зачистив острог, рассыпалась на полусотни и широким охватом двинулась дальше на восток, вылавливая татарских воинов и собирая добычу. Пешим стрельцам и холопам князя Сокольского остался на разорение опустевший поселок. Победители шарили по нему до глубокой темноты и лишь на утро собрались в обратный путь. На 13 восках ехали погибшие и раненые, еще на 6 ковры, посуда, бочонки со снедью, сундуки с рухлядью, оружие и броня. Добыча. Илья босс, 150 оборванцев, освобожденные рабы, что сидели на цепи у колодцев, были заперты в хлевах и подвалах, валялись связанные на чердаках, как лишнее барахло, убранное на время, чтобы не мешалось под ногами. Глядя на них, Зверев понимал, что все-таки не зря дрался, убивал, терял своих соратников. Он уже вернул свободу многим несчастным. И еще не одна тысяча рабов наконец-то вновь станут людьми после облавы, учиненной боярскими детьми из большого полка. Ради этого стоило рисковать шкурой и вспарывать басурманские животы. Его совесть была чиста. Казань встретила вернувшийся отряд с затяжным ливнем. Над городом и окрестностями собрались низкие тяжелые тучи, непрерывно изливающие потоки воды. Истоптанное до земли арское поле и царский луг превратились в чавкающее глинистое болото. Ноги при каждом шаге проваливались по колено и не вынимались обратно, на них налипали комья в 2-3 пуда весом. Лошади не могли пройти от водопоя до лагеря, телеги утонули по самой оси и застряли намертво, хоть бросай их тут навсегда. Пушки почти не стреляли, ни поднести, ни уж тем более подвести заряды было невозможно, а порох отсыревал на глазах. К счастью, трофейная татарская юрта была сделана на совесть, и хоть здесь, под крышей, после выложенного камнями очага, ратники могли обсушиться и отдохнуть. Под несмолкаемый шелест струй батюшка из полка левой руки отпел павших, и на берегу Волги, на красивой поляне между кустами, уже облетевшей сирени, друзья предали их земле. Вечером, отправившись серых раненых в далекий путь домой, придевшая княжеская дружина собралась вокруг очага помянуть павших. Несмотря на грустный повод, настроение у всех было приподнятым. Для холопов Зверева это была первая победа, вознагражденная не просто похвалой, но настоящей добычей, пусть и не очень большой. Молодые ребята живо обсуждали, кто и что послал в подарок своим родителям или подружкам, что оставил, что успел сменять на серебро у крутившихся вокруг армии фень. На закате в юрту заглянул боярин Выродков, поздравил с успешным штурмом, выпил за упокой души честных воинов, да мимоходом помянул про очередную беду друзей-князей Серебряного и Шуйского. «Ныне на совете, государь, опять на тебя пальцем указал», — молвил. «Вана, князь Сокольский, за что не возьмется, все у него ладно выходит. Простолюдины не хуже вас воюют, пищали в копейки бьют, острог мощный за полдня одолел. Да вы хоть все по уму и делаете, да все едино, без проку. Две башни взорвали, а толку никакого». «Две башни?» — заинтересовался Зверев. «Я только про одну слышал, про Даурову». «Ну, без водовзводной ногайцы пока обойдутся. Вон, а какая хляпь окрест. А вчера князья Муралевы ворота в Кремле Казанском подорвали. Иоанн Васильевич на то деяние изрядно надежды возлагал. Мыслил единым штурмом город покорить. Да только как обломки от ворот на землю опали, и рати вперед кинулись, вдруг ливень обрушился, да столь сильный, что на валу иных людей с ног сбивал. Земля склизкой стала, ровный лед, в пролом никому войти не удалось, а кто вошел, тех басурмане побили до смерти. А после они сробы вместе пролома поставили, да землей засыпали. Не пройти. Государь сызнова Едигеру письмо отослал. Дескать, они люди пришлые, вот бы к себе и возвращались. Пропустим всех без ущербу для чести и имущества. Казань же, древняя булгарская вотчина и по праву наследному, Иоанну Васильевичу принадлежит. Но татары опять зело дерзко ответили, а царь зато на князьях сорвался. — Ага, — кивнул Зверев, — а они теперь на меня косо смотреть станут. Я крайним и окажусь. — Зато милость государева с тобой. — Этой милостью, как я заметил, он только других бояр дразнит, словно красной тряпкой. Большая мне радость врагов на пустом месте наживать. — А где враги имеются, там и друзья найдутся, — пожал плечами Иван Григорьевич. Видимо, озвучил какую-то арабскую мудрость. — А я, знаешь ли, башню осадную почти построил. 4 сажения в ней ныне, а будут все 6. Выше царских ворот. Только теперь и не знаю, как подкатить получится. Земля-то течет, что сметана. Ты, княже, разумностью своей ныне зело известен. Может, и мне чего присоветуешь? Ну, а чего тут можно посоветовать? На башне свет клином не сошелся. Все войско стоит. Дождь нужно прекращать. Тогда у всех все в порядке будет. — Скажешь тоже, Андрей Васильевич, — вздохнул дьяк, — как же ливень-то остановить? На то Божья воля, против нее не пойдешь. — Пойти не пойдешь, — почесал в затылке Андрей, — а придумать что-нибудь можно, только не сейчас. Устал я ныне, и бок болит, синяк от бедра до ребер расползся, утром попробую. — Ну, коли так, я утром подойду. Кивнул дьяк и поднялся с ковра. «Не верит, государь, пушкам нашим. Велит новые подкопы копать, а их, понимая, что уже дождем топит. Когда он только кончится?» «Пахом!» — окликнул дядьку Зверев, едва за гостем опустился полок. «Коней нас чем кормят? Сено есть?» «Привозили, княже. А как же скотине без сена? брюхо пучит, колики. Сделай доброе дело, поройся в стогу. Мне нужны болиголов, чистотел, ромашка, зверобой. Порошок из ноготков у тебя есть. Еще полынь и лопух, у которой мать и мачеха. Найдешь? Холопов помощь возьми. Рыться, сам понимаю, придется долго. Илья, тебе отдельное поручение. До царской кухни сходи, вокруг погуляй. Там наверняка лебедей готовили, журавлей или еще какую птицу. Мне нужно перо. Одного хватит. Но дикой птицы, не курицы какой-нибудь или попугая. Кого? Не понял холоп. Ай, неважно, отмахнулся Андрей. Просто найди мне перо дикой птицы. Ступай. Знаю, видел, где есть. Илья поднялся, выскочил из юрты и тут же вернулся обратно. Прости, княже, темно там. Хоть глаз выколи. Ночь на дворе. Плохо. До утра можем не поспеть. Ну да, все равно ничего не изменишь. На рассвете сходите. А пока еще полешек в очаг подбрось. Давайте еще раз ребят наших помянем. Потом перекусим и спать.